Савино-Сторожевский монастырь. Монастырь находится в 50 верстах от Москвы к западу и в 1,5 верстах от города Звенигорода, на левом берегу Москвы-реки и речки Разварни. Примечание. Путь для богомольцев. По Московско-Брестской железной дороге до станции Голицына, 41 верста. От Голицына до монастыря около 17 верст. Возят деревенские линейки. Конец примечания. Название Сторожевского современно основанию монастыря и усвоено ему от горы Сторожи, на которой он построен. Во время литовских набегов на этой горе стояла воинская стража для наблюдения за движением неприятелей, которые проходили к Москве по старой Смоленской дороге, уклонявшейся влево к Звенигороду. Местоположение монастыря весьма красиво. С горы открывается вид, необыкновенно превосходный, на Москву-реку, на Звенигород и на окрестные села. Монастырь основан преподобным Саввою Сторожевским, чудотворцем Звенигородским, в конце XIV века. Преподобный Савва был учеником преподобного Сергия. Год рождения преподобного Саввы и обстоятельства его жизни до поступления в обитель неизвестны. В одной из посещений Троицкой лавры князь Звенигородский Юрий Дмитриевич избрал Савву своим духовником, а потом умолил его идти в город Дмитров. Примечание. Это, как кажется, было в 1398 или в 1399 году. Конец примечания. Здесь Савве полюбилось место близ Звенигорода, и он построил на нем деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы и недалеко от нее малую для себя келью. Скоро слух о святой жизни Саввы привлек к нему других иноков, и таким образом, по собрании братьев, преподобный Савва завел общежитие. В непродолжительном времени вместо деревянной церкви была воздвигнута каменная. По представлении преподобного Саввы 3 декабря 1407 года монастырь постепенно приходил в лучшее устройство, получая все более и более средств, упрочивавших его внешнее существование. Усердие князей и бояр к монастырю стало особенно увеличиваться после того, как начал распространяться слух о чудотворениях преподобного. В XVI веке монастырь приобретает еще большую известность. На богомолье туда стали приходить самодержцы, обогащая его вкладами. XVII век был веком славы монастыря. Богу угодно было прославить своего угодника явлением нетленных мощей его. Примечание. Мощи обретены нетленными 19 января 1652 года в присутствии царя Алексея Михайловича, царицы, патриарха и множества бояр и дворян. Конец примечания. В истории монастыря наиболее замечательно царствование Алексея Михайловича, который во все обители оставил следы своего к ней усердия. Выходы его в обитель были весьма часты, и щедрости его в приношениях монастырю не было конца. Сын и преемник царя Алексея Михайловича, Феодор Алексеевич, продолжал по примеру родителя делать вклады в Саввин монастырь и часто посещал его. После царя Феодора Алексеевича к Саввину монастырю усердствовали цари Иоанн и Петр Алексеевичи. Тут они одно время и проживали, найдя убежище во время стрелецкого бунта в 1682 году. Любила посещать монастырь царевна Софья и соорудила в нем на свое иждивение трапезную церковь во имя Преображения Господня. Вид монастыря, сравнительно с древним, много изменился. Взглянем на монастырь, каким он существует в настоящее время. Монастырская каменная ограда, прежде была деревянная, построена в 1650-1654 годах. В окружности она 375 сажен, вышина 4 сажени, толщина 4 аршина. Всех башен 6, из коих башня с государственным гербом называется Красной. Первое место занимает в монастыре по древности и по красоте собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный преподобным Саввою. Примечание. При нем предел во имя преподобного Саввы с его гробницей, устроен в половине 17 века, обновлен в 1856 году. Конец примечания. Собор весь из белого камня, одноглавый, длиной 10 сажен, шириной 7 сажен, сходен с собором Троицкой Лавры. Вход в соборную церковь сделан с трех сторон, главный с западной. Внутренность церкви величественна. Свод ее опирается на 4 столба, из которых 2 на виду церкви, а 2 позади пятиярусного иконостаса резной работы готического стиля. Во всех ярусах иконы обложены старинными чеканными серебряными окладами с позолотою. У южных врат, ведущих в алтарь, под сенью, открыто почивают мощи преподобного Саввы в богатой серебряной позолоченной раке, устроенной в 1680 году. На внутренней стороне крыши сделано в 1855 году вновь изображение преподобного Саввы в сребро-злощенной ризе. В трех кругах, вытесненных на боках раки, описано житие преподобного Саввы. В 1847 году устроена над ракою новая сень из накладного серебра. В пристройке к соборной церкви, с правой стороны вверху, ризница, в коей достопримечательные предметы следующие. Евангелие в большой лист московской печати 1644 года. Всех Евангелий 13. Рукописная псалтирь 1656 года, по которой царь Алексей Михайлович обучался чтению. Сосуды драгоценные с камнями. Дар царя Алексея Михайловича 1651 года. 4,3 четверти фунта весу. Драгоценнейшая из риз есть риза преподобного Саввы. Вся белая, тофтяная, а плечи по голубому бархату шито струйчатым золотом, серебром и шелками. Наискось, по наподольнику, шиты разными шелками полосочки, подкладка крашеная. По своей драгоценности еще замечательны покров на гробницу преподобного и подвесная пелена к передней стороне на престольной одежды. Примечание. Покров сделан в 1649 году царем Алексеем Михайловичем. Конец примечания. На покрове вышит образ преподобного Саввы и над главою преподобный образ Святой Троицы. Венец у преподобного весь низан жемчугом и драгоценными камнями. Жемчуг и камни, осыпавшиеся с рис и других вещей, хранятся здесь в особом ящике, в котором весу более 3 фунтов. Шапка малинового бархата. В ней крупного жемчуга 382 зерна. В ризнице есть еще шелковая темно-вишневая скатерть царя Алексея Михайловича, 12 аршин длиной. К северо-востоку от Рождественского собора, близ царских красных ворот, находится теплая церковь Святой Троицы, построенная в 1652 году Шереметьевой, родители и родственники которой погребены под нижним сводом ее в особой палатке. В 1857 году храм Святой Троицы реставрирован. Из икон, находящихся в трапезе храма, замечательна по древности икона Алексия, Человека Божия. Ей тезоименит был царь Алексей Михайлович. К северу от Рождественского собора церковь во имя Преображения Господня, освященная в 1693 году. При церкви обширная трапеза, 41 аршин длиной, 36 аршин шириной. К трапезе примыкает колокольня готической архитектуры в три яруса с четырьмя башнями. На одной из башен висит большой колокол в 2126 пудов весу с замечательными двумя надписями. Нижняя состоит из трех строк так называемого «тайного письма» в 425 знаков. Примечание. Отлит в 1667 году русским мастером Александром Григорьевым. Конец примечания. Под колокольней помещается библиотека. К западу от Рождественского собора стоит каменный двухэтажный дворец. Длина 50 сажен, ширина 5 сажен. Отделан при царях Иоанне и Петре Алексеевичах и возобновлен после пожара в 1775 году. Состоит из 11 комнат, расположенных анфиладою и разделяемых в середине обширную каменную лестницу и площадкою. Комнаты украшены портретами Иоанна Грозного, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и последующих государей и государынь, а также и архиереев. Из залы выход на балкон, откуда прелестный вид на Москву-реку и на окрестности. В последней, 11-й комнате, обращенной к югу, замечательное изображение святого Афанасия Великого, святого Феофилакта и Никона. Кроме того, во дворце есть портреты царевны Софии Алексеевны, изображенной в монашеском одеянии, Амвросия Тверского, Гедеона Криновского и других. К северной стороне дворца примыкает сад, занимающий 40 сажен пространства. Над святыми вратами церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Она освящена 1 декабря 1651 года. В одной версте от монастыря пещера преподобного Саввы с двумя большими камнями по сторонам. Каменная палатка над ней выстроена в позднейшее время. Над пещерою церковь во имя преподобного Саввы со скитом на 12 человек братий, устроенным Пуриковым. Под горой колодезь, называемый святым, выкопанный преподобным Саввою. Вне монастыря три гостиницы. Вне же монастыря и пруд, образовавшийся из речки Разворни, прегражденный каменную плотиною, устроенную еще при царе Алексея Михайловича.